За полтора года опера выдержала 124 постановки. Несмотря на хороший прием, надежды Гершвина на материальный успех не оправдались. Он потерял около 10 тысяч долларов, вложенных в постановку. Тем не менее, Джордж не огорчался. «Когда и где опера приносила доход?» – посмеивался он. Подлинное признание и понимание Порги и Бесс пришло после смерти композитора, увы. В течение нескольких десятилетий продолжается ее триумфальное шествие по миру, и теперь опера очень популярна. Колоссальное нервное напряжение во время работы над Порги и Бесс истощило силы композитора. Врачи рекомендовали ему поменять климат и на время забыть о музыке. Первому совету Джордж последовал с большим удовольствием, но о музыке, естественно, забыть он не мог. Внешне Гершвин почти не изменился, но стал очень раздражителен, а временами выглядел чрезвычайно усталым. Летом 1937 года у него была обнаружена опухоль головного мозга, и Гершвина помещают в клинику. Однако спасти его так и не удалось. Композитор скончался, чуть-чуть не дожив до 39 лет. А теперь мы расскажем вам забавную историю из жизни Якова Гершовича, вошедшего в историю как Джордж Гершвин. Композитор, завоевавший мировую популярность, страдал от мысли, что у него недостаточное музыкальное образование, и он решил поучиться у кого-нибудь из современных мастеров композиции. Гершвин поехал в Париж и обратился к прославленному французскому композитору Морису Равелю. Тот удивленно посмотрел на уважаемого гостя. «Я мог бы вам дать несколько уроков, но скажите откровенно, зачем же вам учиться?» «Не могу объяснить», — настаивал Гершвин. «А позвольте спросить, сколько вы зарабатываете?» $100 000 в год», — смущенно ответил Гершвин. «Потрясающе!» — воскликнул Равель. «Тогда я хотел бы брать у вас уроки. Сколько вы по знакомству возьмете с меня за один урок композиции?» Оба композитора рассмеялись. Равель добавил: «Право, зачем вам становиться второстепенным Равелем, будучи уже и так первостепенным Гершвином?» Ну а теперь вполне серьезно. Семейство Гершович эмигрировало из России в 1890 году. Их младший сын Яков, позднее взявший себе имя на американский лад Джордж Гершвин, родился в Нью-Йорке. Здесь прошла большая часть его жизни. Музыкальный быт Нью-Йоркской улицы был единственной питательной средой эстетических впечатлений детских лет. Его музыкальное образование носило случайный характер. Лишь занятия композицией у венгра Килиньи дали юному Джорджу Гершвину основные сведения в области гармонии и формы, что было, по теперешним понятиям, в пределах всего лишь первого курса консерватории. Как же сформировалось это поразительное явление, самобытная музыка Гершвина? Музыкальная история Соединенных Штатов Америки весьма своеобразна. Рядом с английской песенкой, шотландской балладой, интонациями славянских мелодий в американском быту постоянно звучали пикантный французский куплет, еврейский синагогальный мотив, венгерский чардаш, гортанные китайские напевы и звонкие удары бубна в руках танцующих тарантеллу итальянцев. Но больше и чаще других музыкальную жизнь Америки всегда пронизывали мелодии и ритмы негров, сохранивших связь с первобытным искусством Африки. Кроме того, большое место в американском музыкальном быту занимали духовые оркестры. В репертуаре кочующих, а нередко и плавучих театров, как правило, были чисто развлекательные музыкальные комедии для невзыскательной публики. При этом в каждой такой комедии была непременно одна легко запоминающаяся песенка. В случае удачи она становилась шлягером, то есть приобретала особую популярность, а следовательно выполняла и рекламную функцию. На что-то большее никто и не претендовал. Эти песенные шлягеры стали специфическим явлением для американской музыкальной жизни конца XIX века. Характерно, что преобладающие музыкальные вкусы американского общества того времени были связаны с легкими жанрами. Ни постоянных оперных театров, ни развитой симфонической культуры, ни систематических камерных концертов попросту не было. Все эти так называемые высокие слои музыки давали о себе знать только от случая к случаю, да и то в мегаполисах вроде Нью-Йорка. Поэтому в нотных магазинах, или, как их торжественно называли, фирменных салонах, приказчики были обязаны не только продавать ноты, но также играть и петь, рекламируя продаваемую продукцию. Такие продавцы были в цене и назывались «songplagers». Гершвину было 15 лет, когда он стал «songplagger-ом». Как ни скромен был занимаемый юношей пост, это было профессиональное место в искусстве. Более того, ни один из педагогов не мог научить его тому, чему он незаметно для себя учился, проигрывая и напевая массу нотных текстов, попутно отмечая, что кому нравится, в чем секрет того или иного шлягера. Опыт накапливался ежедневно, а тяга к сочинению музыки становилась неодолимой. Когда уже упоминавшаяся нами восходящая на бродвейском небе звезда София Такер отнеслась к музыке Гершвина с большой симпатией и решила спеть его песню с эстрады, Гершвин страшно волновался. Он вспоминал: «Всю ночь я не смыкал глаз. Я мысленно спел песенку по крайней мере раз 200 и устал смертельно, а под утро я просто возненавидел ее». Но теперь 18-летнего Гершвина уже манят просторы нью-йоркского Бродвея. Попасть в число тех, кто выступает, ставит спектакли, пишет музыку для театров, театриков, варьете и даже для музыкальных кафе Бродвея не так-то просто. Для Гершвина путь к высотам Бродвея лежал через издательство Хармса, глава которого уверовал в талант юного композитора. Выплачивая Гершвину небольшую сумму еженедельно, он обязал его отдавать фирме все, что будет сочинено. Решающее слово, разумеется, было за издателем.